О первой любви. Редактор толстого журнала «З» был приглашен на юбилей литературоведа «С». Как-никак человеку стукнуло 75, и за это время «С» повидал немало. Говорят, в молодости его даже бил Есенин. После этих побоев он и стал историком литературы. Его первая работа была на модную тогда тему «Руководитель национально-освободительной борьбы на Кавказе Шамиль». Но взгляды переменились. В конце 30-х Шамиль стал считаться агентом империализма. С. признал свою ошибку. Во время Отечественной войны Шамиль вновь стал вождем освободительного движения, и С. признал ошибкой, что он признал свою ошибку. В 49-м году со злополучным Шамилем опять стало плохо, и С. признал ошибкой то, что он признал свою ошибку в том, что он признал свою ошибку. После С. посвятил себя уже чистому литературоведению. Он даже стал директором института, где под его руководством и начал свою деятельность наш редактор З. Вот почему редактору З. пришлось идти на его юбилей. Редактор З. был мужчина мрачный. Сборищ в ресторанах он не любил, потому что все вокруг пили, а ему пить было нельзя. Он был мужчина запойный. И еще потому, что он ненавидел людей. Ненавидел всех. Жену, сотрудников. Даже самого себя. Рассказывали, что в конце рабочего дня З. выходил из своего журнала, переходил на другую сторону улицы и, злобно глядя через дорогу на покидающих журнал сотрудников, топал ногой и произносил только одно слово — «ненавижу». Так это или не так, точно не знаю, а врать не хочу. Одно знаю, в день юбилея С. редактор З. был в лихорадке. Дело в том, что спецрейсом из Крыма доставили в его журнал красную софьяновую папку, где лежала статья нашего дорогого Леонида Ильича. Честь для журнала, сами понимаете, какая, но и ответственность тоже. Наш герой ознакомился с замечательной статьей, после чего можно было запереть ее в сейф. Но оставить в пустой редакции, пусть даже в сейфе, такую статью — дудки. И он решил взять статью с собой. Он аккуратно уложил статью в софьяновой папке в японский портфель «Дипломат», купленный на последнем писательском съезде, и отправился в ресторан «Арагви» на юбилей «Прохвоста». Так он именовал юбиляра, как, впрочем, и всех остальных. У «Арагви» он отпустил шофера. Из дверей ресторана высунулось гнусное лицо швейцара. «На банкет», — сказал За и мимо очереди проследовал в ресторан. «Надо дать ему какую-то мелочь», — подумал он о мерзком швейцаре, но рука сама сунулась в тот карман, где мелочи не было. Обойдется Прохвост. За банкетным столом было людно, масса ненавистных знакомых. Его усадили рядом с жирной подлюгой поэтессой Б. Напротив него сидел другой негодяй-критик А. Этот развратный мерзавец А все время перемигивался с такой же развратной поэтессой Б, а потом вообще не нашел ничего лучшего, как, дыша водкой, втиснуться между З и толстой тварью Б. От злобы наш З не выдержал, вскочил со стула и умчался в туалет. По дороге в туалет он похолодел, вспомнил, что забыл взять с собой портфель. Бегом З вернулся в зал и увидел, как ненавистный критик А, поставив его драгоценный портфель на соседний стул, полуобнимает развратную поэтессу Б. В бешенстве З схватил свой портфель со стула и отправился во свояси. Он вяло проголосовал такси, денег он тратить не любил. Когда такси не остановилось, с удовольствием поехал в метро. Придя домой, он долго грохотал стульями, чтобы разбудить спящую жену. Жена, назло ему, не проснулась. Он прошел в кабинет. В кабинете он зажег лампу, открыл портфель, чтобы еще раз насладиться зрелищем красной софьяновой папки, и сначала он даже не понял. Он тупо уставился в портфель, но прекрасного алого софьяна в портфеле не было. Вместо него в портфеле покоилась какая-то зеленая целлофановая гадость. В зеленой целлофановой папке лежала статья ненавистного критика А. Он все понял. Проклятье. У критика А был точно такой же портфель, купленный на том же самом съезде. И, видимо, когда он пересел к похотливой поэтессе, обменялись портфелями. От бешенства Зе укусил занавеску и бросился к телефону. Он набрал номер. «Позовите А!» «Во-первых, следует говорить «пожалуйста», — раздался неприятный голос жены А. «А тем более, когда вы звоните в первом часу ночи. А во-вторых, Иван Иванович на юбилее Евгения Данилович. А кто, собственно, его спрашивает?» «Он назвался и объяснил, что звонит по важнейшему делу. Голос жены помягчел. Я передам ему, когда вернется. И он вам сразу отзвонит». Зе нервно расхаживал по комнате. Через 15 минут он не выдержал, позвонил снова. «Нету дома», — уже сурово ответил голос. В кабинет вошла жена. «Что случилось?» «Перепутал портфели», — злобно сказал Зе. «И, конечно, в портфеле что-то было», — торжествовала жена. «Было-было», — заорал он. «Что ты орешь?» — сам наделал и орет. «Ты что, не знаешь, какое сейчас воровство? Моя сестра проводила обследование в школе, собирала анализы мочи. Анализы она поставила в чемоданчик. Их поликлиника в двух шагах от школы. И по дороге она зашла в гастроном самообслуживания, оставила чемоданчик на столе, а когда вернулась — уйди! Я прошу, уйди!» Моча, однако, произвела впечатление, и он опять позвонил. «Послушайте», — металлическим голосом сказала жена А. «Я вам все объяснил, он на банкете, звоните утром». В трубке раздались гудки. Мысль о похищенной моче совсем вывела Зе из равновесия. Он позвонил в Арагве и с ужасом услышал, что банкет час назад как закончился. Страшные мысли пришли в голову. «Хорошо, если этот развратный сукин сын А ушел с тварью Б. А если он на улице подцепил какую-то, а та украдет портфель?» Он опять позвонил. «Нету!» — рявкнул голос жены. В безумии он опять набрал номер. «Я вызову милицию!» — опять гудки. Он снова набрал. «К черту стыд!» — успел он проорать в трубку. «Вопрос идет о жизни и смерти!» «Исчезла статья руководителя государства! Где ваш муж?» — вопил он. «На банкете!» — орали в трубке. «Банкет закончился час назад! К черту стыд! Если вы можете предположить, где ваш муж, немедленно сообщите!» В ответ сказали нехорошие слова и послышались гудки. Он опять позвонил, но телефон не ответил. А он все звонил и звонил. Потом он катался по полу, и ему вызвали неотложку. Критик А вернулся домой под утро. Жена не спала. «Ну и банкетуля был», — сказал он и потянулся чмокнуть супругу. В ответ он получил молчаливый удар в переносицу. Уже через час редактор Зе, оправившийся от припадка, держал в руках драгоценный красный софьян. Он прижимал его к груди, поглаживал, страстно ласкал застежки. В первый раз в жизни редактор Зе испытывал любовь. «Любовь в 30-х годах», — объявил прокуренный женский голос.